Леший и черкес. Годы идут. Меняется страна, меняются люди, меняются обычаи и традиции, меняются судебные процедуры, собрания, меняются и воровские сходки. Старики рассказывали про большой сходняк 56-го года. В Подмосковье съезжались на автобусах и электричках, на остановке сидели молодые шустрые пацанята из стремящихся, которые показывали дорогу в ближайший лесок, где на живописной полянке и собралось три десятка воров союзного уровня, как положено, трезвые и без оружия. Обкашляли, как тогда говорили, текущие вопросы, которые сейчас уже никто не помнит за давностью да малозначительностью. Рассмотрели две предъявы. Яше Одесскому дали по ушам, Сеньку Рябова приговорили. Кто-то из игольцов съездил, привез бутылку самогона и финку. Рябой выпил и зарезался сам. Приставил перо к сердцу, да ударил ладонью со всей дури. В 79-м собрались в Кисловодске, уже не в лесу и не в горах, расселись в лучшей гостинице, сняли самый модный ресторан «Замок», вроде как юбилей кому-то отмечали. Стол шикарный накрыли, черная икра, армянские коньяки, шашлык из черного карачаевского барана. Степенно кушали, солидно разговаривали, революционные решения приняли. Теперь, мол, с мусорами можно дело иметь, если это обществу выгодно. На услуги мусоров решили 10% от общака отстегивать. И дела обсудили, и отдохнули как следует, по окрестностям на интуристовском автобусе покатались, с экскурсоводом все чин по чину, слева гора Кольцо, а вон там виден Эльбрус, а вот Машук, здесь место дуэли Лермонтова. В начале 90-х во Владивостоке долю ментов до 25% подняли, по разделу зон влияния спорные вопросы порешали. Три дня гужевались, престижными иномарками все улицы забили, непонятно, что было на первом месте, дело или гулянье. Виски, французские коньяки, сигары, понты колотили по полной программе. В открытую уже никого не приговаривали, тихо решали, посылали киллера и все дела. А потом рубопы стали все сходки громить. Налетят, положат морды в пол, ошмонают, если ствол или наркотики найдут, арестуют. Остальных подержат и отпустят, только весь кайф уже перебит. Может поэтому, может потому, что у всех мобилы появились, только постепенно большие сходники собирать перестали. Если пересекутся чьи-то интересы, соберутся вдвоем-втроем, перетрут и разойдутся. А что потом будет, одному Богу известно. Может, все путем, а может, одного взорвут, другого застрелят. А тогда спрашивается, зачем собирались? В Тиходонске традиция сохранилась. И Черномор, и Крест считали, что лучше на сходке пар выпустить, чем по какой-то непонятке начинать Мочилово. Следуя этому принципу, Крест и собрал внеочередную сходку у себя на даче, между конюшней, оранжереей и теннисным кортом. Вообще-то пахан, законник, должен жить скромно, чтобы братва не подумала, что он жирует на общаковские деньги. Может, поэтому Крест надел старые брюки, растянутый свитер и потертую рыбацкую куртку с капюшоном. Правда, 4 гектара земли, трехэтажный особняк в виде замка и выдающийся в Дон полукруглый причал, к которому могут пришвартоваться трехпалубные теплоходы, вряд ли укладываются в традиционное понятие воровской скромности. Но времена меняются, и замшелые понятия отмирают. У Креста большой бизнес, он хорошее бабло делает, ему не надо запускать руку в воровское благо. Другое дело, что раньше законник не мог превращаться в барыгу, а если все-таки превращался, то должен был снять корону. Сейчас такие мелочи никого не интересовали. Главное, что пахан держит город, дает всем возможность безбедно жить, сдерживает напор бандитов и ментов, поддерживает в общине порядок. Поэтому он может хоть весь город скупить и все равно будет в авторитете. «Пацаны, у нас серьезная тема», — степенно произнес Крест, прохаживаясь перед собравшимися. На летней площадке под легким навесом собрались два десятка воров, жуликов и козырных фраеров. Наиболее уважаемые и авторитетные удобно устроились в плетеных креслах или на раскладных стульях, молодняк сидел по-зоновски, на корточках или нервозно переминаясь с ноги на ногу, засунув руки в карманы и мусоля сигареты. Вокруг площадки с безразличным видом стояли личные торпеды креста. «Наш с вами брат предъявил, что его по беспределу объявили стукачом и чуть не пришили. Мы его хорошо знаем. Это Клоп». Взгляды присутствующих сошлись в одной точке. Клоп скромно сидел в углу. Выглядел он необычно торжественно, в новой одежде, чисто выбритый, будто собрался жениться. Но вору жениться не положено, а в отличие от большинства собравшихся, он был настоящим вором. Многие успели отойти от дел, обзавестись шестерками, внедриться в легальный бизнес, а он по-прежнему ходил на дело сам и этим добывал средства к существованию. У него не было ни машин, ни особняков, ни банковских счетов. Он жил как волк. И пришел к таким же волкам, пришел требовать справедливости волчьей стаи. Внешне он был совершенно спокоен и сейчас даже не выглядел старым. Обычный, кряжистый, много повидавший в жизни 40-летний мужчина. «Это точно, мы Клопа хорошо знаем, и косяков за ним не было», — сказал Север, который вольготно раскачивался в кресле-качалке. И другие представители старого поколения, Хромой, Медный, Гусь, покивали, подмигнули ободряюще, только Лакировщик и Зевака отводили глаза. Молодняк, вроде Серого, Кота, Худого, не имел многолетней школы дальних северных зон и мыслил по-другому. Для них старый жулик был заскорузлым пережитком прошлого, от которого неизвестно чего ожидать. Они косились безразлично и даже недружелюбно. Батон смотрел настороженно, круглое стекло, похоже, не определились в своих симпатиях. Крест обвел собрание внимательным, строгим взглядом, качнулся с носка на пятку, чуть заметно кивнул. «Вот и послушаем его со всем уважением и вниманием». Клоп встал, поклонился всем уважительно. «Благодарствую общество, что собрались на правильный разбор. А то ведь что получается? Прикатывают ко мне два каких-то баклана, султан да Митек, кидают предъяву, что я черкеса спалил, да сразу бритвой под горло, без всякого разбора». От возмущения и обиды у жулика дрожал голос. Причем очень правдоподобно. Для него единственный выход — доказать свою правоту. Прятаться по шхерам — бесполезняк. Сколько можно прятаться? Год, два, три. Один хрен найдут и кончат как падлу. Предательство никогда не забывают. Надо очиститься, снять обвинения. А в этом деле играют роль не только факты, но и игра. Недаром хороший вор — это всегда прекрасный артист. «Надо бы их послушать», — негромко проговорил Лакировщик. И спросил у Креста: «Где султан? Где Митек?» Крест был в курсе дела, но только пожал плечами. «А вот давайте у Клопа и спросим». «Смотрите, люди!» — Клоп задрал голову, показывая царапину под кадыком. «Они бы мне глотку от уха до уха перехватили, да тут мост лопнул! Эти бакланы теперь рыбу в Дону кормят!» Собравшиеся зашумели. «Беспредел предъявляет, а сам беспредельничает! А чего, надо было ждать, пока его кончат?» «Молодец, Клоп, шустрый, сразу двоих завалил! Дело ясное, что дело темное!» Но тут Лакировщик поднялся со своего стула, поднял руку, громко выкрикнул: «Ша, пацаны, слушай сюда!» Гомон стих. «Я не пойму, мы что, собрались одного Клопа послушать? Да что он, Петросян? Я его слушаю, а мне не смешно. Или он святой? Он нам говорит, а мы ему верим. Нет, на правильном разборе каждая сторона за себя ответ держит. Он одно слово сказал, а кто второе скажет? Чтобы мы выбрали, кому верить». «Правильно!» — поддержал его Зевака. «Надо других послушать!» Серый и Худой рассмеялись. «Тихо!» — прикрикнул Крест, тыкая пальцем в телефон. «Теперь послушаем черкеса». «Кого? А где он, черкес?» Он же на киче парится. Кончай базар, раздраженно выкрикнул Север. Лучше глаза разуйте. Наступила тишина. Из конюшни вышел человек в зеленой брезентовой куртке с накинутым капюшоном и направился к сходке. Все взгляды устремились на него, как в полном загадок индийском фильме. «Аля, вроде черкес!» — удивленно воскликнул Медный. Все молчали. По спине клопа пробежал быстрый холодок. Человек зашел на веранду, стал рядом с крестом, и еще до того, как он откинул капюшон, стало ясно, что Медный не ошибся. «Ну что, сука, не ждал?» Черкес скверно улыбался, но клоп смело встретил его взгляд и слова. «За суку ответишь!» Крест недовольно поморщился. «Говори по делу!» «Меня на улице свинтили прямо возле дома», — гладко начал черкес. «Вроде терпила опознала, а братья ее набуцкали да ласты закрутили. Только в ментовке оперок молодой по дуре проболтался. Говорит, какие братья это рубоб, они тебя спецом искали, а старший у них — лис». По рядам жуликов прошел шепоток, это имя было всем хорошо знакомо. Тут я и врубился, что это подстава. А кто подставил? Вот он, больше некому! Черкес указал на клопа и впился в него ненавидящим взглядом. Потому что мы с ним недавно бухали, и по пьяни я лишнее болтанул. Кстати, на киче изюма парится. А перед тем с клопом тер о делах, угон готовили. «Какой такой угон?» — встрепенулся лакировщик. «Фуфло это! Без меня Зёма ничего готовить не может!» «Про угон правда», — подтвердил клоп. «Он меня на Бентли подписал. Сказал, что хочет в обход тебя дело провернуть». «Бентли? Да это двойное фуфло! Бентли так просто не возьмешь!» «Нет, не фуфло, это хуже фуфла!» «Бентли пригнали, меня за руль затолкали, наручники пристегнули, сфоткали. И повезли не в ментовку, а прямиком в контору на магистральной. И кололи там с тремя наседками в хате. Ништяк, да? По случаю выскочил. А проверить это, как два пальца обоссать». Лакировщик задумался. Все молчали. «Ты в нору не ползи!» — истерично заорал черкес. «Тебе не Зёма предъявляет, тебе я предъявляю!» «А что ты мне предъявляешь?» — неожиданно спокойно спросил клоп. «На чем я тебя спалил?» «Да какая разница? На чем не спалил, с наседки спрос один!» «Не хочет сказать», — презрительно улыбнулся клоп и показал на противника пальцем. «А что он скажет? Кто не в курсах, замели черкеса за полный блудняк, за мохнатые сейфы!» Сходняк возмущенно зашумел. «Это позорная статья. За нее положено опускать, кто бы ты ни был». Дело принимало неожиданный оборот. Одно дело слово правильного вора, другое — будущего петуха. Черкес побледнел и молча смотрел в гладкий, покрытый мозаичной плиткой пол, и каждый миг этого позорного молчания расценивался как признание вины. «Так, черкес?» — требовательно спросил Крест. «Я могу позвонить кое-кому. Мне быстро твою картинку нарисуют». «Кому вы верите, пацаны?» — взвился черкес. «Мне менты фаршмачью статью шьют. Их стукач меня парафинит, а вы слушаете? Да он же заодно с ментами!» «Хватит лаяться!» — прервал пререкание крест. «По делу базарьте!» И снова послышался невнятный говорок зеваки. Слова разобрать было трудно, будто он собирался вот-вот зевнуть. За это и получил погоняло. Но в установившейся тишине смысл их в целом был понятен. «В прошлую ходку была у клопа заморочка, я слыхал. Тоже была предъява, будто погоняло у него другое. Только отбрехался он вроде». Сходняк загудел, как растревоженный улей. Когда несколько человек предъявляют такие расклады, дело плохо. Допустим, черкес с клопом что-то не поделили и сводят свои счеты, но зевака-то их раскладов не знает. Значит, с клопом действительно дело нечисто. Черкес приободрился, на его тонких губах под усами появилась торжествующая усмешка, но в дело вмешался крест. «Так, ясно. За клопа кто-то хочет мазу потянуть?» Снова все стихли. Но ненадолго. Из-за спин авторитетов вынырнул Батон.